нас преследовали с первого дня новой власти. Тогда нам затыкали рты, чтобы мы не могли молиться. Молиться о них же, что не ведают грешные, что творят. Наша вера не давала покоя. Они хотели святое место превратить в место казни, пыток, а нас отправить в тюрьмы и лагеря. Валаам! Они подошли к монастырю и потребовали, чтобы мы добровольно сдали его, но мы не открыли ворота. Тогда они осадили нас. Он снова замолчал. «А когда это было?» «В 39-м году. Самый тяжелый, самый бесовский, самый нечистый год». «А дальше? Что же было дальше?» «И тогда мы решили бежать. Во время ночной молитвы приняли это решение. Той ночью в небе светила лишь одна звезда, но так ярко, что было ясно. Это может быть только знамение». Так и оказалось. Единственный путь для нас был финская граница. Наш монастырь был построен очень давно, а в старых храмах обязательно есть потайные ходы. Осаждавшие нас не могли этого знать, зато мы ориентировались в них хорошо. Один из этих ходов и вывел нас к заливу. Мы тоже шли по льду. С Божьим благословением шли оки по суху. Та звезда вела нас. Но дошли не все. Кто-то провалился, веру, видать, потерял. Кто-то ветра ледяного не выдержал. — А сколько вас было? — Около 50 человек. — И вы пришли сюда? — И основали Ново-Валаамский монастырь. Бог привел нас. Бог привел и вас к нам. «Так я уже в Финляндии, Господи!» «Вот именно. Слава Богу!» «Но я, к сожалению, не могу остаться у вас. Сестра...» Это он сказал уже почти шепотом, и так удивительно открыто посмотрел зелеными глазами прямо в ее глаза, что Соня испугалась и перевела взгляд на его руки. Тонкие, длинные пальцы, как странно. Она долго ничего не могла сказать. Какой-то ком подкатил к горлу, и спасительная ирония куда-то испарилась. Она стояла перед ним, будто... Нет, не голая, скорее, как будто прозрачная, беззащитная. Самое страшное, как ей тогда показалось, будет его осуждение. «Вы осуждаете меня за это бегство, отец Варлаам?» «Нет, что вы... Никого никогда нельзя осуждать. Он снова перешел на тот самый доверительный шепот. Тем более вас. Иного выхода, наверное, и не было. То, что Бог привел вас в наш монастырь, значит, что вы на верном пути. Ну, время уже даже не позднее, а раннее. Через полчаса начнется чтение правила. Вам надо выспаться». «Нет, отец Варлаам, я должна сейчас же уехать. Пока я здесь, вы тоже подвергаетесь опасности. Финляндия выдает Советскому Союзу перебежчиков». «Здесь надежное место. Здесь вас никто не тронет, а нас уж тем более». «Нет, даже здесь от них... Вы еще многого не знаете. Я вам еще многое не рассказала. Нет, не стоит, мне нужно ехать». «У нас есть машина. Брат Сергий довезет, куда скажете. Да, вот еще. Это письмо поможет». «Спасибо. Спасибо огромное. Я не знаю, как еще могу выразить благодарность, отец Варлаам». «Бога благодари. Я буду молиться за вас». Даже не спросил, как зовут. «Софья?» «София». На рассвете... В ворота Ново-Валаамского монастыря снова постучали.